Глава третья. Вскоре я начала снова стучать зубами, то ли от холода, то ли от страха. Кто эти люди? Как я здесь оказалась? Получится ли вернуться домой? И главное, сколько мне осталось жить? На фоне этих мрачных мыслей подпрыгивания и удары задом не в такт, а спину коня казались сущими пустяками. А вот регулярные попытки свалиться вниз приводили меня в чувство. «Ногами держись, обхвати бока коня!» Адлар скрежетал зубами, но каждый раз успевал меня поймать практически в полете. А потом обхватил с двух сторон руками и плотно прижал к себе. Только тогда я почувствовала себя более-менее в безопасности. Но надолго ли? Нас взяли в кольцо остальные всадники, но скакали они на почтительном расстоянии. Между своими попытками удержаться я замечала тревожные взгляды, которые они бросали на своего господина. «Итак...» Это не вечеринка богачей, и я попала в неизвестный мир, который, кажется, еще не достиг должного развития. Иначе почему они передвигаются верхом? Очень плохо, что я угодила в лапы храмовнику. Интересно, насколько распространяется власть церкви здесь? Например, в наши средние века храмовники имели практически безграничное могущество. В их суд не вмешивались даже монархи, потому как сами сильно зависели от милости церкви. Пытаться доказать, что я из другого мира или времени, сожгут. Придумать историю, что я пошла по грибы и заблудилась? Сожгут, потому что моя одежда сильно отличается от местной. Да и спросят, откуда я, и что ответить? Нет, надо честно во всем признаваться, и единственное, на что я могу уповать, это на свои знания, которые, возможно, получится обменять на жизнь. Но это не точно. Тем временем мы свернули с основной дороги на неприметную тропинку в лес. Неужели разбойники? А среди них бывают храмовники? Покопавшись в памяти, я не нашла ответа, оставалось только надеяться на лучшее. Но с каждой минутой самообладание меня покидало. Даже если каким-то чудом удастся сбежать от этих людей, долго я не проживу. Первый встречный поднимет меня на вилы или сдаст храмовникам. Нет уж, лучше останусь и буду пай-девочкой. Проехали еще немного, и на смену лесу пришли поля, покрытые жухлой травой и небольшим количеством снега. Кажется, Адлар говорил, что сейчас весна? Старалась отвлечь себя от тяжелых мыслей, хотя в моем положении время года не играет существенной роли, вернее, вообще никакой. «Адлар, подумай, прежде чем вести ее к себе. А как дознаватели заявятся? Может, заедем да отдадим ее в храм, и дело с концом. Глядишь, за поимку ведьмы с нас наказание снимут». С нами поравнялся светловолосый Волда. «Наказание? Они преступники? Ох ты ж, вот угораздило меня вляпаться в историю». «Храмовникам ее отдать всегда успеем. Вначале сами расспросим». Заступился, если можно так сказать, за меня Адлар. И вот мы миновали поле, и впереди показалось строение, огороженное каменным забором. Дорога проходила мимо него, но мой спутник притормозил коня и свернул в открытую створку ворот. Мне открылся вид на большой двор с лужами жидкой грязи. Справа располагалась длинная постройка, откуда при нашем появлении вышел мужчина в мешковатой одежде, вслед за ним выскочили две куры. Они с криками бросились прямо под ноги лошадям, потом одумались и кинулись в другую сторону. Повсюду валялся мусор, куски от бочек, какие-то ящики, у стены слева стояла перекошенная телега. Дальше в беспорядке были свалены дрова, занимая приличное по размерам место. Неужели так сложно прибраться? Ну, хорошо, грязь под ногами, но мусор-то можно убрать? Дрова аккуратно сложить? Непонятно мне такое отношение, как будто хозяина нет. Мы же подъехали к большому дому под покатой крышей. Первый этаж его был сложен из светлого камня, второй и третий – из дерева. Узкие длинные окна, массивное каменное крыльцо с грубовато выложенными колоннами. Никаких изысков и украшений на фасаде. Этакая мужская берлога. Едва мы приблизились к крыльцу, как навстречу из дома выбежал мужчина, растекся в заискивающей улыбке и поклонился. Одет он был в коричневую тунику до середины бедра, серые обтягивающие брюки и кожаные мягкие туфли. «Истинный господин, вы так скоро вернулись!» Он замер на полуслове, увидев меня, и даже сделал шаг назад. В глазах не то чтобы страх, скорее священный ужас. Между тем Адлар уже оказался на земле и, снова обхватив меня за талию, опустил на ноги. Но ноги предательски дрожали, и только чудом мне удалось устоять. «Почисти коня!» Не глядя, он кинул поводья появившемуся откуда-то слуге, а сам направился на крыльцо. Рядом спешивались остальные, и на ходу, передавая поводья слугам, шли в дом вслед за Адларом. Я же стояла как вкопанная. Меня вроде как не приглашали, а самовольничать совсем не хотелось в моем положении. «Истинный господин, может, свяжем ее или колодку на шею повесим?» Храмовник, не приближаясь к крыльцу, голосил на весь двор. «Вот что я ему сделала?» «Не стой там, иди в дом!» Обернувшись в дверях, прикрикнул на меня Адлар. И, поправив рюкзак на плечах, я заторопилась следом. «Надо бы поближе к нему держаться. Кажется, он один не желает мне смерти». Дождавшись, пока я пробралась через толпу сопровождающих, он первым вошел в дом. Фу, гари, дым полоснули по глазам, аж слезы выступили. Но я споро шагала за Адларом и одновременно с этим часто моргала. Миновав небольшой коридор, Адлар свернул направо и зашел в просторное помещение. У левой стены стоял внушительный камин, правую стену рассекали небольшие окна-бойницы. Посередине располагался массивный деревянный стол с такими же стульями. На полу лежали шкуры, а по стенам были развешаны чучела голов животных. Адлар с грохотом отодвинул один из стульев и сел за стол. Рядом занимали места его сопровождающие. Я же выбрала стул поближе к своему заступнику, сняла рюкзак и села рядом. «Рассказывай, кто ты и откуда?» Покосившись на рюкзак, который я прижимала к себе, приказал Адлар.